290. Матерь Агни-йоги. Хотеть значит иметь, если знаете, как надо хотеть. Огонь желания устремляется в пространство, создавая созвучную ему форму, и осуществление следует законно, если параллельно с этим не создаются формы мысли, противоположные по своему содержанию и нейтрализующие или ослабляющие основную мысль. И желать тоже надо уметь, исключая из сознания элементы противоположного полюса явления. Иначе нейтрализация огней желаний неизбежна. Потому хорошо, пожелав и послав мысль об исполнении в пространство, процесс прекратить, и о нем уже более не думать, дабы случайными мыслями не подрезать корни исполнения. Их очень легко перерезать мыслью, даже малой, даже против воли возникшей. Умейте желать сердцем, двигательные силы исполнения в нем, сердцем учитесь желать и светло.